Печать вторая. Йозеф. Поджигая нити. «Итак, где мы его найдем?» — спросил я, вставляя последний, пятый патрон в трубчатый магазин. «Скорее всего, в его кабинете. Я не так давно вышел оттуда и думаю, что наш клиент еще там». Феликс прислонился к двери своей комнаты так, будто бы снаружи нас уже могла бы ждать пачка головорезов. «Но кое-что нам надо сделать перед тем, как ворваться к нему с оружием». «У тебя есть еще какие-то планы?» «Только отпустить других работников по домам. Если считаешь, что это не нарушит наше преимущество по внезапности. Если тот странный зверь нас раскрыл, то у нас уже нет этого преимущества. А так мы не только доброе дело сделаем, но и внесем хаоса в это заведение. Если ты так считаешь, то дерзай, я тебе помогу». Мы вышли в длинный коридор, по обеим сторонам которого располагались деревянные дверцы. Мы заглядывали в каждую. В некоторых комнатках не было никого, в других же ютились самые... Феликс быстро объяснял им, что бояться хозяина заведения нечего, и вся его сила — пустой фарс. К удивлению моего товарища, почти все отказывались бежать или прятаться, поскольку многие из них пришли сюда сами, не видя другого пути в своей жизни. Единицы же были здесь невольно, и вот они были рады нашему появлению. Правда, их было всего ничего, и мы не могли позволить себе конвоировать их до самого выхода. Будь их больше, они бы сами пробили себе путь, ну а так нам пришлось бы жертвовать своей основной задачей. Поэтому мы попросили подождать их в одном месте, пока мы совсем не разберемся. Этажом ниже мы вырубили заскучавшую и полусонную охрану в количестве всего двух мордоворотов. И этим очистили себе путь к кабинету председателя ада. Все было даже слишком просто, чтобы так шло и дальше. А потому я даже не удивился, когда внутри мы застали не только Морозова, но и пришедшего по его душу ассасина. Это была Мария, что держала нож у горла волка. Она разочарованно произнесла при нашем появлении. «Вот оно что. Значит, они не ошиблись. Вы и правда из ЧК?» «Нет, это все какой-то бред!» — крикнул Морозов. «Это же отпрыск Романовых и мой бывший сослуживец Йозеф! Как они могут быть чекистами?» «Но вообще-то мы и правда сотрудники ВЧК», — сказал я. «Вот». Вломились к тебе с оружием, чтобы тебя арестовать, но, видимо, опоздали. «Еще как опоздали!» Крыска ехидно улыбнулась. «Этот ублюдок теперь мой!» «Какого черта, Мария? Какого черта ты работаешь на этого Юмалу, кем бы он ни был?» Спросил Феликс. «Вообще-то, этот парень тоже на него работает». Она прижала нож еще сильнее к горлу волка, да так, что из-под лезвия потекла струйка крови. «И он допустил ошибку, приняв тебя на работу. Можно сказать, что и вовсе подставил всех нас. Хотя я бы на его месте тоже не ожидала бы, что ты оказался краснопузым». «Вообще-то, большевики...» Начал было Феликс, но я его быстро прервал. «Не оправдывайся перед ней, друг. Это мы еще не знаем, кто кого предал, и на кого такого могут одновременно работать анархистка и бывший беляк», — сказал я. «Моя задача, чтобы вы этого никогда не узнали», — произнесла Мария. «А для этого мне приказано убить того, кто слишком близко подпустил вашу шайку к нашим секретам». «И чего ты тогда тянешь? Боишься, что Феликс перешибет тебе глаз своей пулей?» — спросил я. «Я знаю, что он может, а он знает, что я тут же телепортируюсь, устроив громадный взрыв, и всех вас похоронив под завалами. И ты это знаешь. Мы с вами двумя достаточно давно знакомы, чтобы понимать способности друг друга». «Мою ты не должна знать», — выложил я свой козырь. «И тем не менее я ее знаю. Наши старые друзья как-то проговорились, что ты обрел в тот день, когда вы экспроприировали ту банковскую карету». «Так ты был среди тех красных бандитов?» — воскликнул Морозов, видимо, так и не поняв, что я все эти годы точил на него зуб. Я думал, что ты был одним из самых верных царю кавалергардов. Это было не так. Просто тебе повезло, что у меня за это время так и не выдалось возможности, чтобы тебя убить, — признался я. Это, конечно, все очень трогательно. Прям целая череда удивительных предательств и открытий друг о друге, — сказала Мария, закатив глаза. Но я не начинаю действовать только потому, что вы оба здесь. Вернее, потому что Феликса мне было приказано оставить в живых. А он наверняка будет готов стоять с тобой, Йозеф, в обнимку, лишь бы тебя не покалечило моим взрывом. Я могла бы зарезать этого ублюдка, но от вас мне все равно придется телепортироваться с созданием громадных фейерверков. Так что я предлагаю вам компромисс. Вы выходите за дверь, а я подрываю этого урода и сваливаю. Все, кроме него, останутся живы. Кроме того, у вас все равно сейчас нет сил, чтобы меня остановить. «Кажется, она права», — сказал тихо Лис. «И что, мы ее отпустим?» — спросил у него я. «Мы не герои, Йозеф. Мы должны поступать правильно, но не всегда это возможно. Иногда просто нет возможности всех спасти и всем помочь. Это все же жизнь, а не сказка». «Я и не хочу поступать правильно. Я хочу голову этого ублюдка!» «Не всегда выходит получить то, что хочется», — заключил Феликс, а затем протянул мне руку. «Пошли. Мы правда ничего не можем сделать. Достанем ее в следующий раз». Я выдохнул. Головой я прекрасно понимал, что мой товарищ абсолютно прав. Мы ничего не могли поделать. А потому покорно вышли вон, плотно закрыв дверь. Через пару секунд на другой стороне прогремел взрыв. Очередная нить в этом деле была сожжена.